Привычно осматривая свое войско, где-то краем своего сознания знаменосец отметил то, что один из странных измененных упырей, который прибился к его армии не так давно, сумел взять под свой контроль довольно крупную группу тварей, и все приказы знаменосца выполнял буквально до мелочей. Честно говоря, знаменосец не ожидал подобного от безмозглого мертвеца. Возможно, эта тварь сможет стать потом чем-то вроде генерала в его армии. Именно поэтому знаменосец и не вмешиваться в происходящее, если этой твари удастся подчинить себе всех упырей в его армии. Ну что ж, так тому и быть. Значит, у него впервые за все десятки тысяч лет и сотни воплощений появится генерал, упырь. Если бы знаменосец мог улыбаться или же хотя бы чувствовать хоть какие-то эмоции, то он бы сейчас рассмеялся сам от своей же шутки. Но он не мог смеяться. Он просто констатировал факт. Это существо уже потеряло счет времени. Он абсолютно не разбирался в том, сколько времени существует в этом мире, так как его в первую очередь беспокоило только то, сумеет ли он в этот раз добиться нужного для господина результата. Ведь именно благодаря этому знаменосец наконец-то сможет получить свободу. Свобода для него означала всего лишь смерть и покой. Только об этом он и мечтал. Когда-то это существо было довольно могущественным магом древних эльфов. Их народ в то время только появился в этих землях, в этом мире. Древний маг старательно искал все больше и больше силы для своего народа, чтобы защитить его, или же принести ему какую-либо пользу. К сожалению, народ эльфов слишком уж предрасположен к магии природы, и поэтому любая другая магия им просто недоступна. Учитывая это, архимаг эльфов искал хоть какие-то источники для собственного усиления. И однажды ему в руки попал жрец древнего бога хаоса и разрушения. Какой-либо угрозы от этого существа, которое никогда не обладало магическими способностями, архимаг эльфов тогда не почувствовал. И в этом была его страшнейшая ошибка. Жрец древнего бога сумел заронить зерно сомнения в душу архимага эльфов и уговорил его всего лишь попробовать магию хаоса. Что изменится, если архимаг эльфов просто пару раз использует древний артефакт? Правильно, ничего особенного не случится. В данном случае, это существо сыграло именно на тщеславии древнего мага, эльфа. Тот был уверен в своих силах, уверен в том, что он сумеет подчинить себе любой артефакт. Воспользовавшись артефактом, в котором содержалась измененная сила природы с примесью силы хаоса, древний маг увидел ту самую мощь, которая скрывалась в этом артефакте. Мощь, которой никогда не было и не будет в чистой магии природы, которую использовали эльфы. Естественно, что магу эльфов захотелось получить больше такой силы. Тем более, что особой проблемы для него использование этого артефакта не доставило. Именно поэтому он потребовал еще таких артефактов. Жрец древнего бога был доволен. Он получил то, что хотел, заманив в ловушку архимага. Потом, спустя некоторое время, это древний маг эльфов, который сейчас не помнил своего имени, уже не ощущал себя разумным или могущественным магом без силы хаоса. Он уже перестал обращаться к природе, а везде ходил с этими артефактами. Он старался заполучить их как можно больше, а если их было много, то он понимал то, что ему все равно мало. И тогда жрец древнего бога, преследуя свои одному ему известные цели, предложил архимагу эльфов произвести ритуал перерождения. Он предлагал магу просто изменить свою предрасположенность к силе. Так, по крайней мере, ему рассказывал этот жрец. А при этом ритуале этот жрец использовал магию хаоса, и поэтому старый архимаг эльфов абсолютно не почувствовал никакого недоверия или какой-либо опасности. Ведь он хотел еще больше силы. Еще больше. Поэтому он схватился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку. Но когда начался ритуал, архимаг все же в своей душе понял, что происходит что-то не то. Его просто принесли в жертву. Но он не мог ничего противопоставить, ведь его сила уже была настолько испорчена хаосом, что жрец использовал его как марионетку. Душа древнего мага и вся его сущность перевоплотились в силу хаоса. А сам бог хаоса и разрушения эту жертву изменил до неузнаваемости. Теперь тот, кто раньше был самым сильным магом природы, являлся врагом всего этого мира. Проведя около 1000 лет в заточении возле сущности самого божества, бывший архимаг эльфов был согласен на все, что угодно. Он согласился стать знаменосцем, а эту должность он мог взять на себя только добровольно. Именно благодаря этому ему удалось получить обещание от господина в обмен на этот мир дать ему смерть и покой. Такую малость. Смерть и покой. Но уже несколько воплощений знаменосца так и не смогли привести к нужному результату. Все время находился какой-то разумный, кто знал опасность появления знаменосца. И его тут же уничтожали. С огромными кровопролитными жертвами. Но уничтожали. Обычно это были драконы. Именно поэтому сейчас знаменосец древнего бога чувствовал, что в этот раз это будет его последнее воплощение. Ведь драконов в этом мире больше не было, а значит, у него существовала реальная возможность раз и навсегда разделаться с заданием своего господина и получить обещанное. И все мысли древнего существа сейчас были заняты именно этим, предчувствием того, что он все-таки сумеет получить желаемое. Еще раз внимательно рассмотрев свои войска, знаменосец уже привычно скомандовал будущему генералу, чтобы его стая внимательно проверила близлежащие леса. Не хватало еще, чтобы сейчас кто-нибудь что-нибудь испортил. Все-таки его армия еще не готова. Да, знаменосец сам стоит целой армии. Но именно поэтому он и не хотел делать глупостей. Если он сейчас позволит людям нанести себе удар, то ему придется потратить невероятно огромное количество энергии и силы для того, чтобы уничтожить врагов. Как генерал армии своего господина знаменосец не мог позволить себе совершать подобных глупостей. Ведь если он вздумает сделать подобную вещь, растратив большую часть силы, знаменосец останется без защиты. Он не был наивен и отлично помнил, что людей за последние 1000 лет расплодилось просто невероятно огромное количество. Эти существа, словно какие-то мерзкие насекомые, позволяли себе просачиваться буквально везде. Даже то, что сейчас его сущность находилась в теле человека, заставляло древнего мага эльфов трепетать от ненависти и злобы. Он отлично помнил то, как его сородичи относились к представителям людей. Для них это были всего лишь ингредиенты для различных опытов. Он вспоминал о том, как целые деревни этого народа уничтожал только потому, что ему что-либо в них не нравилось. Эти грязные существа всегда были ниже его. Но сейчас судьба забросила сущность знаменосца в тело мага, человека. И от этого настроение знаменосца было хуже, чем можно было себе представить. Хмуро проследив за тем, как стая упырей бросилась в рассыпную, старательно выполняя его приказ, он криво усмехнулся сухими пергаментными губами. Бывший архимаг эльфов не собирался прощать подобного кощунства никому. Еще бы! Сущность эльфа была вселена в какую-то тварь. Неужели жрецы древнего бога не придумали ничего другого? У него создалось стойкое впечатление, что таким образом эти существа пытались просто очередной раз оскорбить знаменосца. Но они не знали главного, знаменосец был правой рукой господина. Когда они попадут ему в руки, то вряд ли кто-либо из них захочет жить дальше. Только вопрос в том, позволит ли им умереть. Отлично помня то, какие муки пришлось пройти ему самому, знаменосец решил, что эти существа достойны большего, чем он сам. Все-таки он всего лишь невинной жертвой обмана, а они добровольно и сознательно стали жрецами. Значит, должны понести еще более жестокие наказания, чем он сам. Продолжая свои размышления на тему всего происходящего, древний архимаг внезапно услышал какой-то странный шум. Немного в стороне опять что-то не поделили упыри, но в этот раз они бросались друг на друга целыми стаями. Если раньше все это происходило буквально единичными случаями, то в этот раз знаменосцу было необходимо вмешаться. Если уж этот его упырь, генерал не смог удержать контроль над всеми тварями, так как говорится, не быть ему генералом. Приблизившись к группе упырей, которые что-то между собой пытались выяснить, Знаменосец замер. Ощущение смертельной опасности нахлынуло на него с огромной силой. Здесь происходило что-то непонятное. В первую очередь он обратил внимание на то, как повернулись в его сторону единым движением все упыри, которые только что между собой что-то делили. Сейчас в их светящихся глазах была всего лишь ненависть и злоба. Злоба, которую они обычно проявляли в отношении своих жертв. Знаменосец еще не успел ничего понять, как ближайшие к нему твари бросились на него. Резко выбросив вперед руки, в которых все еще были зажаты артефакты хаоса, знаменосец выплеснул вперед волну силы. Эта сила буквально смела прыгнувших в его сторону тварей, распыляя их прах в пространстве. Разозленно зарычав, знаменосец попытался развернуться, чтобы найти этого самого упыря, генерала, так как только он мог попытаться таким образом захватить власть в армии мертвецов. Но ведь упыри себя так не ведут. Почему же произошло подобное? Найдя глазами этого упыря, знаменосец замер. Он буквально только сейчас увидел то, чего старался не замечать ранее. От этого упыря шла какая-то странная нить. Нить, которая напоминала нити управления. Неужели этой тварью кто-то управлял на огромном расстоянии? Знаменосец задумчиво опустил руку с артефактом хаоса, с помощью которого намеревался уничтожить эту тварь. Ему сейчас нужно было определить то, кто же подослал к нему подобное существо. Ведь если он не будет этого знать, то он также не будет знать и того, когда по его душу придут войска империи. А то, что они придут, древний маг эльфов не поддавал сомнению. Ведь кто-то же обнаружил его убежище и контролировал все это время происходящее здесь. Мысленно выругавшись, знаменосец хотел сделать шаг вперед, чтобы захватить разум или же то, что управляло этим существом, чтобы выяснить то, что здесь происходит. Но внезапно какой-то странный и при этом мощный удар бросил его высохшее тело на колени. Удивленный знаменосец медленно наклонил голову, и блеклые глаза попытались сосредоточиться на странном ощущении в середине груди. У него создалось впечатление того, что что-то внутри него напоминает сейчас какой-то водоворот, который куда-то его тянет. Но как такое возможно, если он находится на земле? Медленно опустившись на одну руку, знаменосец наконец-то увидел то, что сквозь его грудь торчит острие странной стрелы, которая буквально вся испещрена рунами древних магов. И эти руны сейчас пылали. Как такое возможно? Откуда здесь могла взяться подобная стрела? Неужели кто-то из древних магов выжил? Ощущая огромную потерю силы и то, как его сущность постепенно рассыпается в прах, чтобы быть поглощенной этим неизвестным артефактом, знаменосец медленно поднял вверх руку с артефактом хаоса и прорычал приказ. Многочисленные твари, среди которых как ни странно не оказалось упырей, бросились в разные стороны, но в первую очередь они бежали в ту сторону, откуда прилетела стрела. Ведь этот стрелок наверняка находился недалеко. Слишком уж быстро все произошло. Возможно, именно этот стрелок и управлял тем самым упырем, посмевшим организовать своеобразное восстание среди его армии. Но это было последнее осознанное движение древнего монстра. Пылающая стрела, которая на самом деле была могущественным артефактом древних, втягивала в себя сущность знаменосца. И буквально несколько мгновений спустя на землю упало высохшее тело старого мага, в котором не было уже ничего живого. Поглотив сущность знаменосца, стрела медленно погасла и теперь просто представляла из себя металлическую стрелу из темного мифрила. Но уже одно это давало понять то, что эта стрела очень необычна. Ведь всю ее поверхность покрывали многочисленные мелкие руны древних. Руны, которые сплетались в непонятные плетения, с помощью которых только что была уничтожена бессмертная сущность правой руки древнего бога хаоса и разрушения. Сущность, которая всего лишь молила о смерти. Знаменосец наконец-то получил то, ради чего пытался ввергнуть этот мир в хаос. Только получил он это не от своего хозяина, и в этом была ирония его судьбы. Граф Гранур, аккуратно затаившись в лесу, молодой парень наблюдал за приготовлениями армии нечисти, которая старательно готовилась к войне. Сейчас Гарзу отлично понимал, что то, что он видит, это всего лишь заготовка или ядро будущей армии. Все эти твари, постепенно наращивая свои силы, даже упыри сейчас больше были похожи на каких-то бронированных монстров. Он это понял, когда столкнулся со своим собственным мертвым агентом в виде когда-то измененного им трупа гнома. Благодаря тому, что это существо создавалось с помощью скипетра короля, оно было заранее сильнее и могущественнее обычных упырей. А уж с добавлением магии хаоса, эта тварь стала настолько чудовищной, что на нее было даже страшно смотреть. Но вопрос сейчас стоял не в том, чтобы рассматривать упырей. Достаточно было увидеть несколько десятков рыцарей смерти, каждый из которых мог сейчас спокойно посоревноваться в силе с костяным драконом. Уже одно это заставляло парня вздрагивать. Он был не уверен в том, что сможет справиться с этими тварями с помощью своих големов. Но на всякий случай все же выпустил из походной суммы всех големов, которых успел подготовить к этому времени. Основной расчет молодого дворянина был на то, что знаменосец, как руководитель этой армии, будет ликвидирован с помощью артефактной стрелы. Именно на это сейчас и рассчитывал молодой дворянин. С помощью такой стрелы ему удастся раз и навсегда разорвать этот круг, связывающий его с прошлым. Хотя, честно говоря, молодой дворянин хотел бы задать своему отцу очень много вопросов. Но ситуация осложнялась тем, что задавать вопросы уже, судя по всему, был некому. Эта тварь, которая вселилась в тело бывшего мага, сейчас на самом деле представляла угрозу, и вряд ли станет с кем-либо разговаривать на какие-либо темы. Именно поэтому граф и понимал то, что у него нет никакого другого выхода, кроме как просто убить эту тварь. Он еще удивлялся тому, по какой причине тайная служба империи не провела никакой аналогии с появлением молодого дворянина в столице и появлением этой твари на севере империи. Честно говоря, на месте великого герцога Куразгарзу задал бы подобный вопрос в первую очередь. Ведь именно в этом странном появлении могли скрываться самые нужные ответы на многочисленные вопросы. Но сейчас это могло беспокоить кого угодно, но не молодого дворянина. Ему и без этого проблем хватало. Достав из своей походной сумы пенал с артефактной стрелой, также достав и тот самый артефактный лук, который когда-то обнаружил в сокровищнице мертвого короля древних эльфов. Этот лук обладал такой мощью, что мог обычную стрелу буквально вбить в камень на огромном расстоянии. Молодой дворянин отлично понимал то, что сейчас ему нельзя ничего делать на больших расстояниях. Ситуация осложнялась тем, что у него не было времени. Ему нужно было нанести свой удар в спину этого монстра быстро, а на огромных дистанциях такое просто невозможно, ведь взять и просто выпустить стрелу, а потом надеяться на то, что он в конце концов попадет единственной стрелой в шевелящегося и передвигающегося монстра, парень просто не мог, так как если он совершит подобную глупость, то вполне возможно, что в ближайшее время его место освободится. Он не был слишком самоуверен и отлично понимал то, что может просто погибнуть. Слишком уж много мощных и опасных тварей было в одном месте. Видимо, именно так этому монстру удавалось сохранять свое присутствие в этих местах в тайне. Он просто не давал своим созданиям разбредаться по этим лесам. Иначе бы какой-нибудь из патрулей охотников за нечистью сумел бы не только их обнаружить, но также сообщить об обнаруженном месте их расположения. Судя по всему, эта тварь оказалась достаточно хитрой, чтобы понимать эти элементарные вещи. А это уже говорило о том, что в данном случае Гарзу имеет дело с монстром, который обладает довольно умным и хитрым разумом. А значит, сталкиваться с ним в прямом столкновении станет просто себе дороже. Все-таки за этим чудовищем стоит древний бог хаоса. Бог, который сам по себе является источником этой страшной силы. Из уроков магии хаоса парень уже знал о том, насколько опасна эта тварь. Даже те твари, которые просто ему подчинялись, были сами по себе опасны. Что уж тут можно было говорить про того, кто сам являлся источником такой силы. Естественно, Гарзу очень сильно переживал, отлично понимая, что любой момент его местонахождения может быть обнаружено патрулями нежити. В данном случае его спасало немного то, что посланный им заранее сюда в качестве агента гном, сейчас полностью контролировал огромную и довольно опасную стаю упырей. Именно они, эти самые упыри, и отвечали за охрану этой территории, нападая на все патрули охотников за нечистью, которые могли оказываться поблизости. Странным было то, что руководство гильдии охотников за нечистью, по какой-то непонятной причине, до сих пор не обратило внимания на эти исчезновения их патрулей. Неужели они до сих пор не поняли того, что в одной какой-то местности их патрули подвергаются смертельному риску? Тут, честно говоря, даже простому и непредвзятому зрителю было понятно то, что в этих местах водится что-то опасное, а значит необходимо обратить внимание именно на эту местность. Возможно, здесь где-то и крылся тот самый ответ. Весь парень только что буквально передал в столице императору Ларуку список магов, которые были подвержены изменениям с помощью магии хаоса. Неужели кто-то из этих магов сейчас являлся кем-то из руководителей гильдии охотников за нечистью? Если все так, то тогда становилось понятно то, каким образом до сих пор и главное, по какой причине, никто не обратил внимания на странности, происходящие именно в этом участке леса. Тихо скрипнув зубами, Гарзу проводил своим взглядом целую стаю измененных костяных гончих. Все-таки эти твари были очень опасны. И даже сейчас парень отлично понимал, что столкновение с таким отрядом для армии может выйти боком. Если не сказать хуже. Связавшись с помощью управляющей линии со своим мертвым агентом, парень постарался определить местонахождение знаменосца, который наверняка находится сейчас не сильно далеко от своих монстров. В первую очередь молодого дворянина интересовало то, сможет ли он выйти на прямой удар в спину этой твари. Тщательно все обдумав, Гарзу понял то, что в лицо стрелять такому существу просто не имеет смысла. Он отлично понимал, что это существо наверняка постарается как-нибудь увернуться, или же защититься от этой стрелы. Молодой граф Гранур отлично понимал, что этот артефакт довольно силен, но при этом, он также подумал и о том, что этот артефакт должен попасть прямо в тело этой твари, и неизвестно еще, как на него воздействуют различные защитные поля, или же попытка цели увернуться. Видимо, знаменосец что-то почувствовал, потому что в разные стороны бросилась многочисленная стая упырей. Судя по всему, они должны были еще раз проверить близлежащие территории. Молодой дворянин заметил, что именно в его сторону двигается стая под предводительством его собственного мертвого слуги. А значит, знаменосец не будет знать о том, что здесь находится кто-то посторонний. Кто-то, кто когда-то имел близкие связи с его сосудом. Точнее, считался его родственником. А значит, у него был прямой шанс остановить эту тварь. Дождавшись, пока подконтрольные ему упыри пройдут по близлежащим кустам, Гарзу под прикрытием их стаи немного выдвинулся вперед. Вперед, чтобы иметь возможность напрямую нанести удар этой твари хаоса. И наконец-то его план вступает в действие. Наблюдая с помощью своего подконтрольного упыря за знаменосцем, который с виду задумчиво стоял и смотрел куда-то вдаль, парень внезапно почувствовал странное ощущение. Словно это древнее существо сейчас что-то вспоминало или о чем-то грустно раздумывало. Хотя о чем могло раздумывать существо, которое являлось правой рукой бога хаоса и разрушения? Скорее всего, эта тварь сейчас размышляла над тем, как можно больше разумных существ принести в жертву своему господину. Резко встряхнувшись, Гарзу прогнал от себя всякие странные мысли, которые могли его подтолкнуть на какие-нибудь глупости. Глупостью можно было называть то, что он решил затянуть убийство этой твари, а этого делать было нельзя. На него и его големов сейчас могли наткнуться костяные гончие, которых он не контролировал, а значит, нужно было действовать быстро. Заранее подготовленные им упыри затеяли какую-то свару немного в стороне от знаменосца, привлекая к себе его внимание. Они начали рычать и кидаться друг на друга, при этом не пытаясь наносить друг другу никаких ран. Если бы знаменосец хоть немного бы присмотрелся, то он понял бы главное. Все это сейчас выглядело так, словно это какие-то брачные игры непонятных чудовищ. Но знаменосцу все это было чуждо. Поэтому это существо тут же попыталось вмешаться в происходящее. Именно на это и рассчитывал молодой дворянин, медленно натягивая артефактный лук и выцеливая сутулую худую спину своего бывшего отца. Сейчас ему было не до родственных воспоминаний или каких-либо мыслей. Он отрешился полностью от всего, стараясь не отвлекаться ни на что. Вокруг него раздался тихий шелест металла. Големы готовились к бою. Знаменосец приблизился к упырям. И с помощью своего мертвого агента, Гарзус командовал им напасть на знаменосца. Все-таки эти твари были стайные, и чем больше у них была стая, тем опаснее они становились. А значит, могли напасть и на более сильного противника, такого как знаменосец. Заметив то, что твари хотят на него напасть, знаменосец встречным ударом распылил в прах несколько напавших на него упырей. И замер на месте, видимо пытаясь понять то, что именно здесь и сейчас произошло. Именно этого и ждал молодой дворянин. Резко зазвенела спущенная тетива артефактного лука и свистнула, рассекая воздух, артефактная стрела из черного мифрила. Она, словно молния, пронеслась через всю эту проклятую поляну, на которой теперь долго не будет жить никто. Слишком уж опасное теперь здесь место. Видимо, знаменосец снова что-то почувствовал, так как попытался повернуться, но уже было поздно. Артефактная стрела, пробив попавшее ей на пути какое-то защитное поле, окружавшее эту тварь, вонзилась прямо ей в спину, пронзив тело этого существа насквозь. Напряженно наблюдавший за этим Гарзу злобно усмехнулся, увидев то, что руны на стреле яростно запылали. Согласно запискам древнего мага, дракона, который разработал эти плетения для оружия, сейчас магия артефакта вступила в столкновение с сущностью существа, и теперь старательно ее поглощала. Хитрость этого артефакта была в том, что чем больше могущественных существ он поглотит, тем сильнее станет сам артефакт. Естественно, что со временем этот артефакт станет настолько могущественным, что его нужно будет спрятать так, чтобы никто никогда его не нашел. Ведь его помощью можно будет уничтожить даже этот мир. Вся эта магия никуда не исчезнет. Она будет собираться внутри этого артефакта. Мало кто знал, что рано или поздно любой артефакт, который по какой-либо причине поглощает какую-либо энергию, может просто превратиться в огромную неконтролируемую бомбу. Все зависело только от материалов, которые используются для создания этого артефакта. В данном случае, артефакт был изготовлен из темного мифрила, и из-за этого имел невероятно огромный запас прочности. Но даже это не давало возможности ему быть бесконечно используемым. Ведь этот запас энергии нужно потом куда-то девать. Упавший на колени знаменосец внезапно взмахнул странно руками, и молодой дворянин, скрипнув зубами, выхватил из-за своей спины топор темного пламени. Практически вся толпа монстров, которые были сгруппированы на этой поляне, бросилась в его сторону. Все-таки знаменосец перед своей смертью понял, что стрелок должен находиться рядом, за его спиной. Выступившие вперед големы объединились вокруг своего хозяина в своеобразный клин, который должен был сейчас двинуться вперед. Нужно было немедленно забрать этот артефакт, а также и спрятать тело самого знаменосца. Парень превосходно понимал то, что если хоть кто-то найдет это тело, то наверняка попытается создать из него какие-либо артефакты. Все-таки оно теперь буквально все было пронизано магией хаоса. А значит, можно было создать какие-нибудь предметы, обладающие силой. Но проблема была в том, что, как уже говорилось ранее, тот, кто сталкивался с магией хаоса, рано или поздно сам становился ее проводником и монстром. С диким ревом на сплоченную группу големов налетели разозленные ранением своего хозяина монстры. Вокруг парня закипела жаркая битва, так как со всех сторон на големов набрасывались самые различные твари. Несмотря на сплошные сверкающие полосы металла мечей големов, которые сплошным забором оградили молодого дворянина, к нему все равно время от времени прорывались какие-нибудь твари. В основном это были те самые костяные гончие. Слишком уж они были юркими и быстрыми. Но тут в дело вступал топор темного пламени, разваливая с одного удара их бронированные туши на куски. Все-таки этим топором когда-то, в проклятой пустоши, монстр разрубал скалы. Воспользовавшись своим управлением, парень приказал упырям накинуться на своих товарищей со спины. Расчет был на то, что потерявшие общее управление твари сцепятся между собой, пытаясь взять под контроль находящихся поблизости существ. А значит, можно было бы этим воспользоваться. «Разделяй и властвуй», так, кажется, сказал кто-то из древних. Бойня продолжалась. Гарзу понял, что продвижение его бронированного отряда застопорилось, когда големы столкнулись с рыцарями хаоса. Ну, называть этих чудовищ рыцарями смерти уже язык просто не поворачивался. Парень даже почувствовал, что пара големов была вынуждена под их давлением сделать пару шагов назад. Ситуация выходила из-под контроля. Внезапно давление на големов ослабло, и они снова, хоть и медленно, двинулись вперед. Расчет молодого графа на то, что местные твари начнут между собой свару, все-таки оправдался. То тут, то там между ними начали возникать столкновения. Рыцари хаоса начинали пинать и отталкивать от себя костяных гончих. Стая костяных гончих накинулась на странного монстра, похожего на непонятного коня. Упыри, пользуясь тем, что они остались единой стаей, сейчас содерживали верх над несколькими рыцарями хаоса, которые старательно пытались отбиться своими, пылающими темной магией и магией хаоса, костяными мечами от напавших на них существ. Железный клин големов постепенно пробирался вперед. Молодой граф даже потерял счет времени, отлично понимая то, что ситуация может осложниться в любой момент тем, что поблизости могут оказаться войска империи Рикон. Ведь он сам предупредил императора Ларука и великого герцога Курраса о том, что именно здесь находится самое гнездо этих тварей. А значит, можно ожидать тотальной зачистки. На месте императора он бы усилил гильдию охотников за нечистью своей армией, чтобы раз и навсегда положить конец этому беспорядку, творящемуся на севере империи уже несколько лет. Внезапно немного в стороне Гарзу увидел, что часть тварей куда-то отвлеклась. Стая костяных гончих бросилась куда-то в сторону, и там запылало пламя битвы. Скорее всего, действительно подошли войска империи. Надо было спешить. Спешить, потому что молодому дворянину было необходимо забрать не только труп знаменосца и артефактную стрелу, но также и коконы костяных драконов хаоса, вместе с зародышем знаменосца. Нечего им здесь делать. Тем более, что на них сразу обратят внимание маги, которые будут проверять тут каждый локоть земли, в надежде обнаружить что-нибудь такое, что могло бы их подтолкнуть к разгадке произошедшего здесь. Наконец-то он добрался до тела своего бывшего отца. Приблизившись к нему, парень тихо вздрогнул. Ведь от тела там просто ничего не оставалось. Магия хаоса, не желая покидать тело носителя сущности знаменосца, буквально выжигала его изнутри. Даже балахон, который этот старый маг обычно носил на себе, сейчас тихо дымился и, истлевая, просто рассыпался в прах. Среди этих останков лежала потемневшая, но все так же опасная артефактная стрела. Быстро подобрав ее, парень с помощью перчаток из драконьей кожи быстро проверил тряпку, в которую превратилась хламида, вечно одетая на старика. Даже кости превратились в пыль. Никаких останков знаменосца просто не было. Тихо вздохнув, молодой дворянин понял, что здесь у него как раз имеются доказательства того, что знаменосец был убит. Место его смерти. Теперь ни один маг не скажет то, что знаменосец смог выжить, так как это место теперь буквально сияло в магическом диапазоне магии хаоса. А значит, гильдии магов империи придется за этим местом присматривать. Мало ли какие твари из леса могут появиться здесь. Ведь стоит сюда просто зайти какому-нибудь животному, как оно начнет тут же изменяться. Слишком могущественная сила здесь была теперь в виде какого-то своеобразного источника. А сам парень мог находиться здесь только благодаря тому, что заранее озаботился надеть на себя десятки различных защитных артефактов. Да и сама одежда из кожи дракона, которую изготовил когда-то древний маг Андирадус, позволяла ему защищаться от воздействия этой разрушительной магии. Забрав все артефакты, которые могли бы хоть как-то навредить, молодой дворянин быстро направился дальше, воспользовавшись тем, что армия нечисти сейчас бросилась туда, где могла хоть как-то поживиться свежим мясом. Все-таки из големов очень плохая добыча для нечисти. Горзу тут же бросился туда, где находилось гнездо костяных драконов хаоса. Все-таки ему нужно было забрать эти коконы. Мало ли что могут придумать местные маги. Вдруг они захотят использовать этих существ для собственного усиления. Парень не понаслышке знал то, насколько опасны эти существа. Более того, он знал еще и то, что это не настоящие костяные драконы, как могут подумать некроманты империи. Это костяные драконы хаоса, а они гораздо опаснее, чем простые костяные драконы. И просто так их подчинить, как обычных существ из бестиария некромантии, просто не получится. Император, ну и как теперь все это понимать? Император Ларук разъяренно метался по своему кабинету, абсолютно не обращая внимания на то, что его старый товарищ просто забился в свое кресло, и оттуда задумчиво наблюдает за своим другом. Как мне все это понимать? Мало того, что твоя служба абсолютно ничего не сделала, чтобы обнаружить жреца этого проклятого бога, так еще выяснилось и то, что армия этой твари была фактически у нас под носом. Оказалось, что они практически не скрывались. Как мне это понимать? Почти 4 года гильдия магов и гильдия охотников за нечистью в тех местах не могли обнаружить это гнездо. А что тут понимать? Задумчиво отозвался со своего кресла великий герцог Курас, отлично понимая и принимая все эти метания своего сюзерена. Как уже было сказано в письме графа Гранур, этот хитрец носил на своем кольце сверху маскировку в виде золотого перстня. Только то, что молодой граф заранее знал то, как должно выглядеть кольцо жреца, и дало ему возможность определить то, что он имеет дело с жрецом этого проклятого бога. Не говоря уже о том, что как результат, парень не только умудрился практически незаметно ликвидировать этого жреца, не дав ему возможности использовать свою магию хаоса, но также и сумел с помощью этого жреца обнаружить гнездо этих тварей. А вот что можно было сказать про гильдии. Тут тоже все понятно. Ты не обратил внимания на тот список, мой император, который тебе прислал этот парень. В этом списке вообще-то имена магов, которые были подвержены магии хаоса. А значит, они были практически вражескими агентами в нашем тылу. Естественно, что в таком случае можно было ожидать того, что они не станут идти против своего господина. Я не удивлюсь, когда узнаю, что эти маги заранее знали о том, какие последствия могут быть после того, как знаменосец войдет в свою силу. Более того, почему-то я думаю, что эти маги рассчитывали на то, что бог хаоса, после своего возвращения, захочет их отблагодарить за службу. Ведь именно благодаря тому, что они старательно покрывали все происходящее, гильдия охотников за нечистью так и не смогла понять, куда исчезают их патрули. Конечно, рано или поздно все равно бы об этом стало известно. Но для того, чтобы это произошло, было необходимо выяснить многие нюансы. А именно эти нюансы они и скрывали. Сейчас наш маршал уже двинул свои войска в этот сектор. Надеюсь, они не опоздают. Я тоже на это надеюсь. Разозлено фыркнул император, остановившись возле карты империи, на которой сейчас было видно рисунок из нескольких кроваво-красных стрелок, направленных в один участок территории. «Мне этот молодой дворянин еще живой нужен, а ты же его знаешь. Он наверняка сам попрет вперед, и откуда только у него силы берутся. Вот скажи мне, какой у него должен быть боевой отряд, чтобы прорваться в сердце вражеской армии, созданные из мертвецов. Мой император, кажется, я догадываюсь о том, Какой отряд намеревается использовать этот молодой человек? Задумчиво усмехнулся великий герцог, но заметив взгляд своего сюзерена, тут же пояснил свою мысль. Помнишь тех самых эльфов, которые уничтожили монастыри храма Триединого Бога? Те самые монастыри, где они воспитывали себе армию для того, чтобы напасть на нас и захватить власть. Помнишь? Мне уже тогда показалось странным, что эльфы, по какой-то странной причине, прислали такой мощный отряд, хотя и очень небольшой. Но я не скажу, что в этих монастырях были плохие бойцы. Но, как уже сказано, они все погибли. И ты не хуже меня знаешь, какую можно было силу применить, чтобы уничтожить укрепленный лагерь боевого отряда. Кроме того, мои агенты выяснили, что его главная ударная сила в противостоянии с соседями была отнюдь не в наемниках, и не в его стражниках. Ты о чем это? Растерянно посмотрел на своего старого друга император Ларук, все еще не понимая нити его рассуждений. Можешь нормально мне пояснить свою мысль? Объяснить ее очень просто. Великий герцог Курас медленно встал и подошел к императору, не сводя с него серьезного взгляда. По свидетельствам моих агентов, его гвардия состоит из довольно крупных и сильных бойцов, закованных в черные латы. Более того, эти бойцы отличаются тем, что хотя они и ведут себя более-менее как обычные разумные, эти бойцы никогда не снимают своих доспехов, по крайней мере при посторонних. Так вот, кое-кто из моих агентов подумал о том, что это орки. Ты можешь себе такое представить? Ты хочешь мне сказать, что этот молодой дворянин взял себе на службу орков? Растерянность императора буквально переходила все возможные пределы, ведь он только что услышал то, что-то настолько фантастическое, что сам даже растерялся. Как такое возможно? Ладно, что королевство Наиру сумело договориться с ними о вторжении. Это еще как-то можно понять. Но как можно взять к себе на службу орков? Ты же не хуже меня знаешь, а то может быть и лучше, что орки никому не подчиняются. Они подчиняются только своим вождям и шаманам. А чтобы они подчинились обычному человеку? Ну, начнем с того, что этот парень не очень-то и обычный человек, усмехнулся в ответ задумчиво великий герцог. Этот парень является абсолютным магом, хорошим бойцом. Чем не шаман и вождь в одном лице для орков? Ну, просто мои люди уже не знают, о чем им думать. Этот парень применяет такие силы, особенно когда идет и пытается достичь какой-то цели, что становится даже страшно. Хорошо еще, что на твоей стороне. Мне даже жутко представить себе то, что бы сейчас происходило в империи, если бы он был против нас.